Глава третья. В поисках за разрешением задачи. Холмс вернулся в половине шестого. Он был сильно возбужден, весел и в превосходном настроении духа, что всегда чередовалось у него с припадками мрачного уныния. «В этом деле нет ничего особенно таинственного», — сказал он, беря чашку чая, которую я налил ему. «Факты допускают только одно толкование». «Как? Вы уже узнали все?» «Ну, это слишком много. Я напал только на важный след, вот и все. Но правда очень важный. Придется узнать подробности. Я только что нашел, просмотрев объявление в «Таймс», что майор Шольто из Верхнего Норвуда, служивший в 34-м пехотном бомбейском полку, умер 28 апреля 1882 года. Вероятно, я очень туп, Холмс, потому что не понимаю, какое значение имеет этот факт. Неужели? Вы удивляете меня. Ну так прислушайтесь. Капитан Морстон исчезает. Майор Шольто — единственное лицо, знакомое ему в Лондоне. Майор Шольто отрицает, что знал о приезде мистера Морстона. Спустя 4 года майор Шольто умирает. Через неделю после его смерти дочь капитана Морстона получает дорогой подарок, что повторяется ежегодно и заканчивается письмом, где говорится о том, что она обманута. Что это за обман? И почему эти подарки начинаются немедленно после смерти Шольто? Вероятно, наследник Шольто знает истину и хочет вознаградить пострадавшую. Есть у вас какая-нибудь теория, которую вы можете противопоставить этим фактам? Но что за странное вознаграждение? И как странно оно выражается? И почему он пишет только теперь, а не 6 лет тому назад? Затем тут говорится об обмане. Ведь не может быть, чтобы ее отец не умер. Другого же обмана, насколько известно, нет в этом деле. «Конечно, тут есть затруднения, большие затруднения», — задумчиво проговорил Шерлок Холмс, — «но сегодняшняя наша экспедиция рассеет их». А вот и карета, и в ней мисс Морстон. Готовы ли вы? Так идемте, так как уже немного больше 6 часов.